о прозорливости старца Паисия. Прозорливость – редкостный дар проницательности и духовного видения, которым Бог наделяет угодников своих. Однажды, стоя около часу ночи на молитве, старец был извещен благодатью Божией, что в этот миг в миру некто именем Иоанн находится в опасности. Старец немедленно возжег свечу и стал молиться о рабе Божьем Иоанне. Примерно через полчаса душа старца снова получила благодатное извещение, что Иоанн избежал опасности. На другой день явился к Паисию некий юноша и рассказал то, что до его прихода было сокрыто от старца. У парня было множество проблем, и когда положение стало безвыходным, он решил покончить с собой. Приблизительно в половине первого он вскочил на мотоцикл и помчался за город, чтобы там разбить себя. Он ехал уже минут 20, когда к нему пришел помысел о том, что многие говорят о старце Паисии, живущем на Святой Горе, и не сходить ли к нему. А уж если и там ничего не поможет, тогда с жизнью и порешить. Да, это оказался тот самый Иоанн. Поговорив со старцем, он отправился не к пропасти, а на исповедь к духовнику. И молитвами отца Паисия со временем стал вести жизнь благочестивую. И еще одна история о духовном извещении. Оно было получено на вечерней молитве в Куаницком монастыре и повелевало идти в большой город Эллады. Только это. Ничего больше не было сообщено. Старец отправился в город. Зашел сперва к знакомому, а потом, оставаясь в неведении, чтобы предпринять дальше, стал бродить по улицам. Когда проходил мимо какого-то дома, то пришел помысел позвонить в колокольчик. Однако было неловко, совсем чужой дом. Но помысел оказался упорен, и старец ударил в колокольчик. Открыла ему пожилая монахиня. «Отец мой, благослови! Быстро прислал тебя Бог ко мне, грешный, проходи!» Старец вошел, и она продолжила. «Я много и прилежно молюсь сейчас Богу, чтобы послал мне какого-нибудь своего человека сказать, что мне делать, и объяснила, какая причина вынуждала ее пребывать в миру». Они стали беседовать, и во время этой искренней, благочестивой беседы пришло и богоугодное решение проблемы. К тому же она попросила старца навестить еще одну сестру, которая обитала в том же городе и была утруждена сходными скорбями. Старец выполнил просьбу, и сестра получила облегчение. Я возвратился в монастырь, удивляясь смотрению Божию об этих душах и их добродетели, то есть тому, каким образом скрывались они от глаз мира, находясь в миру, и жили напряженной духовной жизнью. К старцу пришли посетители, которых бывало у него множество. Он, имея обыкновение угощать пришедших, стал подавать им лукум с холодной водою. Он, чинно угостив всех, остановился возле одного из гостей, бросил лукум на землю, ногою смешал его с землей, поднял и подает. Все пришли в ошеломление, а больше всех угощаемый. Как же, мол, отче, я буду есть такое грязное? А как ты растлеваешь нашу молодежь своими грязными произведениями? Человек этот писал сценарии нечистоплотных фильмов, но старец об этом знать не мог. Он понял это духом. Некто отец Н, подвязавшийся в одном из афонских монастырей, не имел покоя сердечного и помышлял, что обрел бы мир душевный, если бы имел келью, уединенную у моря. Все-таки он решил прийти к старцу Паисию за советом. Тот же, едва увидев его, говорит, улыбаясь, «Хочешь быть один, хочешь и келью на берегу моря». Позже мы испытываем противоречивые помыслы, общаясь с инославными. Случается и так, что думаем, стоит ли с ними вообще вступать в какое-либо общение. Вот и один юноша познакомился с католиком, хотел обратить его в православие, повез его на святую гору к старцу, идет к его калеве, а сам думает, что, может быть, зря связался с католиком, и неизвестно, примет ли католика старец. Только подошли они к изгороди, как услышали голос отца Паисия. «Твой друг хороший парень. Ты не спросил его, сын ли он Адама?» И, очевидно, понял юноша, что старец говорит ему о непреложности всечеловеческого родства в Адаме и заповеди любви, и о том, что никак нельзя сказать человеку о светлой истине, если с ним не общаться. А вот молодой человек пожелал жениться. Но когда дело дошло до окончательного решения, он задумал узнать, прежде чем сделать предложение, есть ли на этот брак благая воля Божия, и отправился на Святую Гору к старцу Паисию. Старец не был знаком с невестой, никогда ее не видел. Однако в точности описал жениху душевное состояние его будущей жены и даже указал причины некоторых проблем и пути их разрешения. «Должен состояться этот брак», — было решительное слово подвижника. Прошли годы, и услышал старец слова благодарности за то, что семья состоялась, и тот, кто приходил к нему за советом, живет счастливо, считая, что воистину жена для него — дар от Бога. Собрался посетить старца господин К. и захотел взять с собой что-либо в приношение. Спешил, поэтому удобнее всего было взять что-либо из сада. Срезал несколько тыквин. Однако они ему показались мелковаты. Тогда он вошел в сад соседа и срезал несколько штук покрупнее. Отец Паисий, как и обычно, принял его с радостью, угостил лукумом, внимательно выслушал и дал мудрый совет на каждый из вопросов. Наконец посетитель поднялся, спросил благословения, затем подает мешочек с тыквами. «Ничего другого не нашлось у меня, но прими вот несколько тыквин из моего сада». Старец полез в мешок, вытащил тыквины, отделил часть из них. «Я возьму только те, что из твоего сада. Они политы твоим потом. А которые ты украл у соседа, забирай. Верни их и не бери чужого. Воровство — серьезный грех, поэтому не укради — одна из 10 заповедей». Гость был словно громом поражен, что Паисий узрел это дело. Депутат, врач и адвокат спускаются по тропинке к келье старца. Им чрезвычайно любопытно узнать, кто этот старец и правда ли, что о нем рассказывают. Вот и проволочная изгородь, и железная била. Ударили в била и ждут, когда, наконец, появится отец Паисий. И вот он выходит, и лицо его лучится добротой и любовью. Нет, он никогда этих людей не знал, но вот приближается к ним и говорит: «Добро пожаловать депутату, врачу и адвокату». Позже двое из них признались, что им сразу же стало после этого не по себе. И, опасаясь, что прозорливый старец станет обличать их недостойные дела и выведет на чистую воду, поспешили от него уйти. Юноша пришел на Святую Гору, желая стать монахом, и прежде чем отправиться в какой-нибудь из монастырей, обратился за советом к Паисию и услышал: «Ты не будешь монахом. Останешься здесь 9 дней, на 10-й уйдешь. Женишься на первой женщине, которую встретишь». Юноша, расставшись со старцем Паисием, пошел в одну из обителей, пробыл там 9 дней. На 10-й день что-то произошло, и он должен был отправиться домой. Сел на корабль, идущий в Уранополь. Автобуса в Уранополе не было, и он стал искать, кто бы его подвез в Афины. Один из водителей согласился: «Садись, только подождем немного мою дочь, она сейчас вернется». Дочь вернулась, машина тронулась. По дороге молодые познакомились и решили пожениться. Парень возвращался с Афона к родителям, уже везя с собой невесту. Часто старец отдавал приходящие ему посылки другим, даже не вскрывая их. Его спросили: «Геронта, зачем вы так поступаете? Может, в этих посылках находится что-нибудь вам потребное?» «Я спрашиваю у своего сердца, а когда понимаю, что оно ничего не хочет, для чего мне эти посылки вскрывать?» Старец часто отдавал посылки, не вскрывая их, но с улыбкой объявляя, что в них содержится. 2 приятеля посетили старца Паисия. Один из них попал в плохую компанию и так пристрастился к наркотикам, что даже дома у себя имел растение, из которого производят гашиш. Первый вопрос старца был столь же прям, сколь и точен. «Что, парень, гашиш принимаешь?» «Да», — последовал боязливый ответ. Старец продолжил с болью: «Прекращай немедленно, не то засохнешь, как растение, которое ты насадил дома». Юноша от удивления столь неожиданной прозорливостью едва не лишился дара речи, но по прибытии домой его ждало еще одно удивление. Растение, что он насадил, действительно засохло. С Божьей помощью, по молитвам старца, он перестал принимать наркотики, мрачная гибельная страсть отвязалась от него.